Глава 286. Готовьте армию. Глава 286. Спасибо за доверие. Разговор оказался более продуктивным, чем я ожидала. Только вот я хочу попросить тебя об одном одолжении. Анжелика должна знать о твоем прошлом. Расскажи ей, она поддержит тебя. Женская солидарность. Что это вообще было? Думаю, ты права. Она достойна моего доверия. Обманывать ее дальше будет, как минимум, неуважительно. Я поговорю с ней. Жаль, что нету никакого божественного лекаря. Вообще, мне стоит быть более внимательным. Слишком часто эмоциям удается взять надомный верх. В последнее время, ученый был на нервах, и именно поэтому он совершил массу ошибок. Сейчас ему просто повезло, ведь Китрин не имела никаких плохих намерений, иначе Зен просто никак не смог бы спастись. Хорошо, что ты это понял. Впредь будь более осторожен. Даже с Виктором и нашей организацией невозможно будет гарантировать твою безопасность. Так что ты должен быть внимателен. Я распоряжусь, чтобы несколько моих людей тайно охраняли тебя и Анжелику. Этого пока вполне хватит, а дальше посмотрим, что да как. Добившись цели, министр юстиции не собиралась держать ученого в заложниках. Разговор прошел удачно, и теперь Зен получил очень сильную шпионскую организацию, которая будет действовать как и внутри, так и снаружи Вавилона. По факту Китрин добилась своего. Ей нужно было получить небольшую свободу, и она ее получила. Обе стороны остались в выигрыше. Разговор между правителем и министром продлился несколько часов. За это время личные стражники успели проснуться, но из-за веревок они ничего сделать не могли. Лишь после того, как целый и невредимый ученый показался на горизонте, охранники смогли успокоиться. Китрин обратно надела вуаль и дала приказ своим людям. Они отпустили охранников Зина и помогли подготовить все к отъезду. Ситуация была очень странная, но раз ученый не имел ничего против, то и солдаты не смели своевольничать. Больше всех удивилась Анжелика. Она все это время находилась в отдельной комнате с двумя охранниками. «Уходим». После короткого указа, весь конвой Зина покинул старые поместья. Они держали курс на Вавилон, ведь божественный лекарь оказался лишь приманкой. За последнее время из-за эмоций и любви он сделал несколько глупых ошибок. Ему лишь повезло, что никто из врагов не оказался рядом. Собрать армию и напасть на Вавилон. Господин Гларис, вы уверены в своем решении? Для этой цели придется перебросить войска с нескольких регионов, а мы ведь совсем недавно завершили военные действия против Союза. В имперском зале Руди проходило очень важное совещание. Несколько десятков чиновников и военных офицеров собрались здесь для обсуждения дальнейших планов первого принца. Мне повторить приказ. Теперь, когда с внешним врагом покончено, настало время обратить свой взор на предателей, посмевших бросить вызов правлению имперской семьи. Раньше я закрыл глаза на это дерзкое поведение, ведь империя имела намного большие проблемы, чем один восставший регион. Но сейчас настало время наказать всех мятежников. Визит Клавдия имел обратный эффект. Мальчик надеялся запугать Глариса, однако его дерзкое нападение заставило нынешнего правителя Руди перейти к более решительным действиям. У Глариса началась паранойя. Он считал, что если не избавиться от Вавилона, то его жизнь никогда не будет спокойной. Так что принц выбрал самый простой вариант – напасть и уничтожить мятежников одним ударом. «Господин Гларис, это не самая лучшая идея. Нам сначала стоит укрепить экономику и дать войскам отдохнуть. Они и так сражались на протяжении нескольких лет, зачем создавать новый конфликт? Самопровозглашенный Вавилон не собирается предпринимать каких-то агрессивных действий. Может, нам не стоит первыми нападать?» Один из советников был явно против начинания новой войны. По его мнению, лучшим решением было усиление экономики, а по отношению к Вавилону держаться нейтральной позиции, хотя бы до момента усиления. Трусость никогда не красила мужчину. Принц дело говорит: нам нужно собрать армию и напасть на мятежников, а то народ может посчитать нас за немощных баб. Экономика и политика пока подождут. Другой советник, напротив, поддерживал решение Глориса. А чем армию кормить будешь? Налоги опять поднимешь. Думаешь, все так легко в этом мире? Солдат нужно одевать, платить зарплату и кормить. Тебе на это, конечно же, плевать, но решать то их нам. Война удовольствие не из дешевых. Для поддержания боеспособности нужно тратить колоссальные средства, на что Рудия сейчас не имела сил. Однако военные все не утихали. Они хотели окрасить землю кровью мятежников. Споры ни к чему не приведут. Принц Глорис является нынешним правителем, и он хочет покарать предателей. Мы как советники и важные офицеры должны его поддержать. Это касается будущего нашей империи. Чем больше людей ввязывались в спор, тем дебаты становились горячее. Изменников нужно казнить, однако рушить из-за этого экономику никак нельзя. По моему скромному мнению, принц Глорис сначала должен позаботиться о гражданах, а лишь после этого начать вести военные действия против мятежников. Советники разделились на три лагеря. Одни твердили, что империи не хватает средств для начала новой войны, другие, напротив, хотели немедленно начать атаку на Вавилон. Нашлись и те, кто выбрал нейтральную позицию. Они пока терпеливо ждали и внимательно слушали доводы обеих сторон. Их решение будет зависеть именно от этого. Только вот все эти люди не знали одного немаловажного факта. Принц давным-давно сделал выбор, и он хотел уничтожить Вавилон во что бы то ни стало. Глорис просто не сможет жить с таким врагом под боком. Экономикой мы займемся после войны. Сначала нужно удалить опухоль с империи, иначе оно может заразить и другие части страны. Так называемый Вавилон обладает немалой силой, но против Нассу нету и шанса. Для победы над ними будет вполне достаточно и 600-тысячной армии. Думаю, данное количество солдат наша казна сможет прокормить, а остальные средства выделим на восстановление экономики. Это наилучшее решение в данной ситуации. Никто не стал перечить принцу, ведь он смог угодить обеим сторонам дебатов. Нужно признать, что у Глориса имелся блестящий талант правителя. Принц действовал быстро и безжалостно. Собрать 600-тысячную армию – не такая простая задача. На это обязательно потребуется некоторое время, а шпионы Вавилона не сидят без дела. Они стопроцентно заметят странность и успеют предупредить начальство. Для предотвращения этого малоприятного факта, Глорис приказал всем держать язык за зубами. Принц решил немного схитрить. Он объявил о масштабных военных учениях, и именно под данным предлогом собрал большую армию. Конечно, это тоже не останется без внимания вавилонских шпионов, однако при таком раскладе принц получает большое преимущество, ведь народ не ожидает войны, а значит и не волнуется. Глава 287. Стикс. Глава 287. Переброска армии должна занять некоторое время, а это играет на руку Вавилону, но что поделать? Практически невозможно незаметно подтянуть к вражеским границам многотысячную армию без шума. Задействовать армию Аугуста было нельзя. Во-первых, он защищает империю от нападения Алгулы, а во-вторых, главнокомандующий является старшим братом Зина и в случае чего может выбрать его сторону. У Глориса мелькнула идея назначить Матрицы на роль полководца, однако принц быстро выбросил его из головы. Каким глупцом нужно быть, чтобы поставить отца против собственного сына? Из оставшихся кандидатов, нынешний правитель Руди выбрал самого надежного человека. Изначально принц хотел лично возглавить карательный отряд, однако он быстро понял, это было не лучшей идеей. Именно поэтому Глорис решил не рисковать, и на роль главнокомандующего он назначил известного военного советника и бывшего полководца Стикса. Хоть сейчас имя этого старика встречалось довольно редко, но несколько десятилетий назад он наводил ужас и трепет на врагов Руди. Даже Матриция Астиль признавал этого человека как равного себе генерала, а это многого стоит. Стикс обладал невероятными тактическими способностями. Когда он вступал в игру, то поле боя становилось настолько хаотичным, что было фактически невозможно угадать, каким будет результат сражения. Однако в большинстве случаев именно старик одерживал победу над растерянным врагом. За последние 10 лет Стикс не участвовал в сражениях, но он не растерял хватку. Так как старик являлся ректором военной академии, ему часто доводилось обсуждать и дискутировать с молодыми талантами империи. Это и помогло Стиксу не только сохранить форму, но и улучшить способности. Также нужно отметить, что старик имел буйный характер. Это доказывалось и тем, что он не отклонил предложение принца о становлении главнокомандующим. Многие на его месте не смогли бы взять такую ответственность на свои плечи. Однако Стикс посмел. Его старые кости до сих пор желали испить крови врага. В нем бурлила жажда, жажда войны. Пока в столице проходили масштабные перемены, Август вместе с Виктором прибыл в поместье дома Астель. Так как война с Игдрой уже закончилась, Матриция тоже должен был находиться здесь. Разговор предстоял жаркий, но наследник дома не собирался проигрывать. Он должен переубедить отца и перетянуть его на свою сторону. «Господин Август, с возвращением!» Несколько слуг вежливо поклонились старшему мастеру, поприветствовав его. «Вы устали с дороги. Нам подготовить ванную комнату». Август, конечно, был измотан. Последние 2 недели он фактически провел в карете. Но даже так, первый наследник не мог позволить себе терять время. «Мне нужно поговорить с отцом. Он сейчас свободен». На вопрос Августа слуги нахмурились, но не посмели ответить. Было видно, что они что-то скрывали. «Мне повторить вопрос. Отец сейчас свободен». Никто не смел идти против первого мастера. Он и без помощи Матрицы обладал большим влиянием. Как минимум, Август являлся главнокомандующим, отвечающим за сохранность важнейшего региона. Господин Матрицы беседует с мистером Стиксом. Они приказали не мешать им. «Даже если это вы», слуга не успел закончить, точнее, Август не дал ему такой возможности. Наследник дома просто-напросто проигнорировал бедного слугу и направился в кабинет к отцу. Учитель пришел к отцу. Что это значит? Август, конечно же, не знал о том, что Гларис назначил Стикса полководцем. Слуги, конечно же, не смели остановить первого мастера, и им ничего не оставалось, кроме как наблюдать за ситуацией со стороны. Добравшись до отцовского кабинета, Август без стука открыл дверь и вошел внутрь. Там сидели 2 человека. Один из них являлся сильнейший человек империи, Матриция Астель, а второй – живой легендой Стикс Кносский. «Отец, я вернулся домой». Сделав жест рукой, наследник дома поприветствовал отца. После этого он посмотрел на старика и с вежливым тоном произнес: «Учитель, рад видеть вас в добром здравии». Ни Матриция, ни Стикс не ожидали незваного гостя. Они обсуждали очень важную тему, и любая часть их разговора могла вызвать огромный ажиотаж в пределах империи. «Август, ты уже вернулся домой. Как идут дела на фронте?» Первым как следовало отреагировал Матриция. В этом доме он был хозяином, так что Стикс просто не мог ответить первым. «Все пока спокойно. Алгула ведет себя тихо, и нам приходится просто стоять и ничего не делать. Ха-ха. Понимаю. Рад, что ты в порядке. Возьми стул и присаживайся. Я с твоим учителем обсуждаем одну очень интересную тему. Стикс, надеюсь, ты не против компании моего сына?» «Конечно, не против. Он является моим лучшим учеником, и я горжусь им не меньше твоего. Когда ты только попал в академию, я увидел твой потенциал, но стать главнокомандующим в столь юном возрасте. Вы мне льстите, учитель. Благодаря вашим наставлениям и хорошему обучению, я смог добиться нынешнего звания. Но до вас мне еще очень далеко». Взяв деревянный стул, Август сел около отца и стал внимательно слушать разговор 2 легенд этого времени. «Собирая армию, мы собираемся напасть на провинцию твоего сына. Надеюсь, ты понимаешь, что иного выхода из ситуации нет. Зен предал империю, Зен предал тебя. Он посмел пойти против предков и восстать против империи. Я знаю тебя уже очень долгое время. Если бы на месте твоего третьего сына оказался кто-то другой, я бы даже не стал приходить к нему. Однако это касается тебя, Матриция. Мне хотелось, чтобы ты знал. Сказать, что Август был удивлен, ничего не сказать. Учитель, человек, которого он безумно уважал, собирался напасть на его младшего брата. Но более удивительным фактом являлось то, что Стикс без особой осторожности раскрыл данный факт главе дома Астиль. Значит, Гларис выбрал тебя. Ничего удивительного, ты лучший кандидат на эту роль. Наказать мятежников. Помнится, ты уже занимался подобным. А вот у Матрицы вообще не было никакой реакции на столь громкое заявление. На его сына открыто объявили охоту, а он даже бровью не повел. Что значит напасть на Зина? Думаете, вам удастся так легко сокрушить младшего брата? Вы слишком сильно его недооцениваете. Август просто не мог промолчать. Во-первых, Зен являлся его союзником, а во-вторых, в случае атаки вся армия Рудей рискует быть уничтоженным. В отличие от учителя, он прекрасно знает истинную силу ученого. Я понимаю, что тебе тяжело слышать такое, но Зен поступил очень глупо. Став мятежником, он насрамил имя вашего дома. Семья Астиль спокон веков служила опорой для имперской семьи Руди, но сейчас среди вас появился предатель. Глава 288. Шаг к уничтожению. Глава 288. Слова Стикса били прямо в цель. Матрица не смог найти никаких контраргументов. Только вот, кто говорил, что он даст имперским солдатам растерзать Зина? Матрица служил народу, но это не значит, что можно обижать членов его семьи. Понимая все это, великий учитель Стикс пришел к нему домой для получения одобрения. Зен уже не мальчик. Он отвечает за свои поступки сам. Мне жаль, что он пошел против империи, однако это его выбор. Моя армия не станет помогать вам в карательном походе, и еще одно. В случае победы, вам запрещается убивать моего сына. Это мое окончательное условие. Ради империи и народа я пошел на множество жертв, но бросить сына еще один раз я не смогу. Даже сейчас, главнокомандующий выбрал сторону имперской семьи, только вот его условие было очень серьезным. Он предатель родины, его нужно казнить. Таков приказ принца Глариса, или вы хотите помещать нам? Как и говорилось ранее, Стикс имел очень агрессивный и вспыльчивый характер. Этот старик не даст заднюю, даже против такого человека, как Матриция. Предатель. Стикс, ты прекрасно знаешь, кто первым кого предал. Не строй из имперской семьи невинных овечек. Не помогая своему сыну, я даю вам огромную поблажку, но если с головы Зина или Анжелики упадет хоть один голос, вам придется разбираться со всей семьей Астиль. Прямая угроза восстания. Стикс понимал, что человек перед ним не шутит. Раз Матрица сказал, то он непременно сдержит свое слово. А в случае восстания дома Астиль, то уже вся империя окажется под серьезной опасностью. Рудия и так находится в упадке, так что мятеж явно не пойдет стране на пользу. Август изначально хотел сказать свое слово, но видя яростный взгляд отца, даже такой храбрый человек, как он, не смог открыть рта. Ладно, пусть будет по-твоему. Я обещаю, что Зина Астилья и его жену никто не тронет. Я приведу их тебе в целостности и сохранности. Так называемый Вавилон будет передан под управление наместника короля. Это максимум того, что я могу тебе предложить. Старому военному пришлось пойти на некоторые уступки, но без этого было попросту невозможно добиться соглашения. Матрица доказал стране свою преданность, однако это не значит, что он не станет помогать сыну. Учитель, вам стоит хорошенько подумать о дальнейших действиях. Уверен, есть другой выход. Не стоит спешить, это может привести к очень плохим последствиям. Прямо сказать о силе Зина, Август никак не мог, иначе его тут же окрестят предателем. Посещение мятежной территории явно не является законным действием. Наследник дома Астиль никак не сможет оправдать такое поведение. Подумать, о чем же мне стоит подумать? Больше всего на свете я ненавижу предательство, а твой брат посмел вонзить кинжал собственной стране в самое сложное для нее время. Если бы не просьба Матрицы, я бы лично обезглавил его. Такое поведение недостойно мужчины. Громкие слова для генерала, который для победы над врагом не гнушался использовать подлые методы. Стикс неоднократно жертвовал солдатами ради получения превосходства над противником, и он даже не отрицал этого. Надеюсь, учитель помнит о том факте, что именно Зен помог Оливеру отбросить огромную армию Скифии, а они обладали вполне большим личным составом. Нельзя забывать об этом. Молодой главнокомандующий не хотел терять товарищей просто так. Как военный, он понимал, насколько солдатам сложно живется. Многих из них дома ждет семья, которая рискует остаться без кормящего отца. А ведь это вполне возможно. Сила Зена несколько раз превосходит всю мощь Руди, и это никакое не преувеличение. Одним своим приказом ученый может разгромить армию империи и войти в столицу без особых проблем. Август еле-еле уговорил брата воздержаться от нападения, а тут сама Рудия переходит в атаку. Нетрудно угадать, какова будет реакция самого Зена. Оливер очень сильный командир. Он обладает всеми качествами главнокомандующего. Уверен, победа над Скифией именно его заслуга. Армия Зена выступала лишь в роли поддержки. Но военные отчеты говорят об... Неважно, Оливер любит скромность. Этот человек не стал бы хвастаться заслугами, ведь он предпочитает оставаться в тени и управлять всем издалека. Стикс никак не хотел слушать Августа. Старик жаждал крови, и он уже видел победу в своих руках. Армии, под управлением моей семьи, не станут помогать тебе в этом деле. Справляйся сам, и не забудь, трогать Зена и Анжелику запрещено. Никто не сможет спасти имперский трон, если они хоть как-то пострадают. Небольшой спор закончил Матрица своим монологом. Этим он обозначил позицию семьи Астиль, и тем самым попросил Августа замолчать. «Тогда, я вынужден попрощаться с вами. Меня ждут неотложные дела, спасибо за гостеприимство». Стикс получил то, для чего он пришел. Хоть ему и придется пощадить Зена, но оно того стоило. Рудия просто не выдержит восстания великого герцога, вместе с главнокомандующим Августом. Это вам спасибо, мистер Стикс. Я был рад поболтать со старым знакомым. Эти слова были лишь вежливостью. Старик собирался напасть на дорогого сына Матрица. Мог ли герцог быть рад этому? Выпроводив дорогого гостя, злой герцог вернулся обратно в кабинет, где его уже ждал Виктор вместе с первым сыном. Увидев дворецкого, Матрица сначала не поверил своим глазам. Он, конечно же, узнал старого знакомого, только вот каким образом ему удалось добраться до поместья. «Ты, как?» Ошарашенный герцог сначала посмотрел на дворецкого, а потом он перевел взгляд на своего сына. «Приветствую вас, господин Матрица. Давно не виделись, как идут ваши дела?» Виктор продолжил играть роль простого дворецкого. Кроме Зена и нескольких людей, никто не должен был знать о его настоящей личности. «Отец, как раз об этом я хотел поговорить с тобой. Понимаешь, мне удалось увидеться с Зеном. Лучше сказать все залпом», — так посчитал Август, «и нужно сказать, что он выбрал верный вариант». «Понятно. Что с ним?» «Надеюсь, все хорошо». Как отец, Матрица сильно волновался за благополучие всех сыновей. Но в нынешней ситуации именно третий наследник привлек само большое внимание. Он в полном порядке, только есть небольшая проблема. У Зена отсутствует левая рука, а в остальном брат чувствует себя просто прекрасно. Никто, включая самого Матрица, не знал о всех деяниях императора Драгнира. Этот человек был коварным и хитрым правителем. Лишь горстке людей удалось спастись от его планов, и Зен был в их числе. Глава 289. Как жаль. Глава 289. Господин Матрица, нам предстоит очень важный разговор, и у меня есть предчувствие, что вам оно может не понравиться. Виктор хотел как можно быстрее вернуться к Зену, так что он должен был действовать без промедлений. Мистер Виктор, пожалуйста, сядьте. Смею предположить, что именно вы являетесь представителем Зена на нынешних переговорах. Можно узнать, какова позиция моего третьего сына. Матрица, с самого начала, сильно уважал дворецкого. Этот человек всегда являлся для герцога загадкой. Даже в самых опасных моментах, он сохранял спокойствие. Ваше предположение верно. Лорд Зен приказал мне последовать за Августом и выступить на переговорах от его имени. А теперь, с вашего позволения, я перейду к самому главному. Вавилон станет терпеть нападение Руди. Наш ответ будет жестким и молниеносным. Империя не понимает, против кого она идет. Для полного понимания мощи Вавилона, вам стоит спросить Августа. Он лично наблюдал за тренировкой наших бравых солдат. Уверен, первый мастер сможет по достоинству оценить нынешнюю силу господина Зина. Кому можно больше доверять, своему сыну или дворецкому? Матрица прекрасно понял замысел Виктора, и он сразу же обратил свой взор на Августа. Сложно оценить силу армии Зина, ведь мне удалось увидеть тренировку лишь сотни человек. Однако, если все солдаты брата находятся примерно на таком же уровне, то Рудия не продержится и полугода. 6 месяцев, каких-то жалких 6 месяцев будет достаточно для полного покорения одного из самых больших империй континента. Рудия обладала территорией и населением, которая в несколько раз превосходила даже таких гигантов, как Балтимор и другие империи 9-го ранга. Полгода. Шутишь? За такой короткий промежуток времени будет невозможно победить даже в нескольких крупных сражениях. Откуда у Зина такая армия? Ты уверен в том, что говоришь? Как опытный военный, Матрица не мог так просто поверить в слова сына. Армия Руди, со всеми резервами, имеет просто огромную численность. Больше 10 миллионов человек были готовы защищать родину ценой своих жизней. А у Вавилона имелось лишь жалких 100 тысяч военнослужащих. Матрица просто не мог поверить в то, что с такой ничтожной армией можно одолеть войско всей Руди. Я привел 6 месяцев лишь только потому, что солдаты Зина должны будут добираться до столицы. Сами сражения не продлятся и 1 дня. Как бы прискорбно это ни звучало, наших сил не хватит даже для замедления противника. Отец, ты просто не видел их вооружение. Они не сражаются на близкой дистанции. Вся армия Зина вооружена странным оружием, которое может стрелять на расстоянии. И это никакие не луки и арбалеты. Их дальность намного превосходит все аналоги, которые имеются в нашем распоряжении. А про так называемую артиллерию я вообще молчу. Артиллерия? Что это такое? Глаза Матрицы блестели. Он был истинным милитаристом, так что любое оружие сразу же привлекало его внимание. Это очень страшное оружие. Оно может стрелять на огромном расстоянии, и его мощь не уступает магии высшего уровня. Таких установок у Зина несколько десятков штук, и в отличие от тех же магов они могут стрелять с небольшими перерывами. Перезарядил и все, новый залп готов. Мне даже страшно представить, что они могут сделать с защитными стенами городов. Одно попадание залпом, и вся инфраструктура города будет уничтожена. Теперь Матрица был вынужден поверить своему первенцу. Августу незачем врать, это не принесет ему никакого блага. Допустим, это правда, что дальше? Рудия атакует его, и они проиграют. Потери будут катастрофическими. Империи понадобится огромное количество времени и средств, чтобы восполнить убытки. А Зен, как ни в чем не бывало, продолжит править Вавилоном. Хотя, мне кажется, что одной провинцией он не ограничится. Империя стоит перед катастрофой невиданного масштаба. Один неправильный указ может разделить и уничтожить некогда великую Рудию. Как главнокомандующий, Матрица не хотел этого. В этом и заключается моя главная миссия. Зен и я уже заключили союз. Третий брат хочет помочь Апре в борьбе за трон. Дело в том, что второй принц находится в полном подчинении Зина, и сделав его императором, брат получит полный контроль над Рудией, при этом оставаясь в тени аристократии. Только вот наш альянс предполагал устроить переворот без пролитой крови. Третий брат дал мне слово, что он не станет нападать первым. Только вот, все мои старания пошли коту под хвост. Стикс намерен силой захватить Вавилон, но это невозможно. Август, конечно же, был недоволен. Этот старик хочет погубить огромное количество жизней ради собственных амбиций. Зен управляет Апрой. Как это вообще возможно? Хотя, посмотрев на карту, которая висела в кабинете Матрицы, замер. После небольшого обдумывания, великий герцог довольно кивнул. У него появилась какая-то идея. «Полагаю, твой брат хочет заручиться поддержкой Алгулы, с его армией будет очень сложно удержать захваченные территории. Именно поэтому он и заключил союз с тобой. Матрициав прям заслужил звание главнокомандующего. Он за несколько минут смог разгадать замысел ученого, только вот это ничего не значило. Зенн не собирался скрывать данный факт. Напротив, наличие союзника в виде Алгулы будет дополнительным рычагом давления на Рудию. Это понятно. По нашему соглашению, моя армия пропустит войско Алгулы без проблем, и именно они будут заниматься управлением новозахваченных территорий. Зенн имеет довольно хорошие отношения с нынешним правителем варваров. Владыка Алвис был спасен именно третьим братом. Эта информация не была тайной, Матрица давным-давно знал об этом. Тогда все становится намного проще. Императорская семья пытается перейти в контрнаступление, только вот их ждет разочарование. Я однажды простил Драгниру нападение на Зина, и на это были причины. Если бы тогда дом Астиль восстал против Руди, то множество невинных людей могли погибнуть. Герцогу пришлось выбирать между местью и жизнями огромного количества жителей империи. Представьте себе, насколько это сложно. Но сейчас совсем другая ситуация. Ради сохранения жизней, моя армия не будет помогать ни одной из сторон конфликта. Если Апра станет новым правителем, то мы поддержим его, а если Гларис сможет сохранить контроль над троном, то войска дома Астиль станут его верными защитниками. Это можно считать победой. Виктору даже не пришлось ничего говорить. Август и сам прекрасно справился с заданием. Матрица не будет помогать Руди, а это уже является огромной поддержкой для Зина, ведь армия великого герцога самая многочисленная во всей империи. Теперь Гларису придется туго. Принц собирается сделать шаг, который наверняка погубит империю. Жаль, что он не послушал отца. Драгнир ведь предупреждал его. Глава 290. Что нам делать? Глава 290. Поговорив с отцом, Август направился к себе в комнату. Однако Виктор или собирался покидать кабинет герцога. Дворецкий хотел побеседовать с Матрице, и у них имелось множество тем для этого. Только вот, никто никогда не узнает, о чем говорили эти два великих человека. Получив одобрение герцога, Стикс сразу перешел к исполнению следующей части плана. Ему досталась очень сильная армия, которая до этого подчинялась лишь имперской семье. С такой мощью, старик был полностью уверен в победе над слабым, по его мнению, Зином. Гларис полностью доверял Стиксу, и на это были веские причины. Старик проиграл мизерное количество сражений, но это не самое главное. В пользу Стикса играет еще и тот факт, что большинство офицеров и чиновников в армии являются либо его учениками, либо имеют с ним хорошие отношения. Это дает ему полную гарантию в исполнении любых приказов или дисциплины. А ведь данные факторы играют немаловажную роль в становлении армии как единой структуры. «Господин Стикс, ваша карета готова. Каковы будут дальнейшие приказы? Отправляемся прямиком к тренировочному лагерю». Принц Гларис дал четкий указ: уничтожить мятежников, и я выполню его, чего бы мне это ни стоило. Так как старик Стикс обладал полной поддержкой офицерского состава, контролировать многотысячную армию не составило никакого труда. Как прикажите. Нам только недавно доставили географические карты близлежащих территорий так называемого Вавилона. Самопровозглашенное государство создало несколько рубежей обороны. Офицер положил карту на стол и указал на ущелье. Чтобы добраться до форта, который защищает вход в провинцию, нам придется прорваться в двух местах. Первое – это баррикады до ущелья. Враг поставил множество препятствий, которые не дадут нам так просто получить преимущество на поле боя. А второй проблемой будет само ущелье. Оно прекрасно подходит для создания ловушек и засад. Мы можем потерять довольно большой личный состав, только ради преодоления этих двух препятствий, а ведь самое сложное только впереди. Офицер имел в виду огромный форт, который намертво перекрывал все пути к Вавилону. У нас имеется армия численностью 600 тысяч человек. Думаете, этого окажется недостаточно? Стикса считали невероятным полководцем, но многие заслуги он получил благодаря хорошему офицерскому составу. В отличие от многих генералов, Стикс очень часто слушал советы своих подчиненных. По факту, он делал расчеты, опираясь на сухих фактах и числах. Армия Вавилона имеет численность от 100 до 200 тысяч человек. Вместе с основной армией, Зеннастиль может призвать население провинции к сражению. Предположительно, их будет не больше 400 тысяч человек. Только вот, они не имеют никаких военных навыков и против хорошо обученной армии эрудии у них нету и шанса. В общем, мое мнение таково. 600 тысяч человек будет достаточно для победы, но мы понесем довольно большие потери. Провинция врага находится в очень хорошем географическом положении, и это усложняет проведение операции. Нужно подчеркнуть, что для данного штурма штаб Стикса подготовился основательно. У них имелось огромное количество данных, начиная от самого банального количества рек, заканчивая важными торговыми путями. Люди старика Стикса изучили все досконально. Для мобилизации большей армии потребуется много времени, а принц Гларис не может позволить имперской семье и дальше терять лицо перед народом. Нам придется справляться с проблемой, используя те силы, которые нам сейчас доступны. Если их хватит для победы в войне, то меня это устраивает. Жертвы, конечно же, не являются поводом для радости, но их долг умереть ради величия Родины. Каждый солдат должен понимать этого. Хладнокровность и никакой человечности. Именно так характеризовали полководца Стикса свои же солдаты. Все они признавали, что методы этого человека имели очень даже хорошие результаты, только вот ради их достижения генерал часто жертвовал многими солдатами. Неужели цель всегда оправдывает средства? Уверен, нашей армии будет достаточно для победы. Укомплектованный лучшими мужьями империи и обладая превосходным вооружением, слабое войско Вавона не сможет продержаться и месяца. У врагов нету даже военного опыта, не говоря о хороших командирах. Из последних заслуг Вавилонской армии можно отметить захват Ердла, но там слишком много неизвестных факторов. Офицеры, конечно же, не могли упустить из виду столь громкое событие, только вот здесь их ждал неприятный сюрприз, который являлся заслугой императора Драгнира. Почти все данные про ту битву были либо уничтожены, либо надежно спрятаны под грифом «секретно». Даже Гларис не мог получить к ним доступ. Только коронованный император имел право входить в секретную библиотеку. Тогда проблем возникнуть не должно. Начинаем передвижение войск. Мы должны добраться до границ Вавилона как можно быстрее. Скорость будет играть одну из ключевых ролей в предстоящей войне. Старик Стикс был прав. Скорость, правда, сыграет важную роль в следующих сражениях, только вот какая сторона окажется в выигрыше от этого. Передвижение огромной армии эрудий не могло остаться незамеченным. Шпионы Вавилона почти сразу же обнаружили странность и доложили начальству. Именно в таких вот ситуациях Совет Шести показывал свою полезность. Организация под контролем Китрин смогла добыть множество полезных данных, вплоть до перехваченных приказов из главного имперского штаба. Благодаря продуктивной работе разведки, Зен обладал полной картиной перед самым наступлением врага. Вавилон сможет не только уменьшить количество жертв, но и подготовить план по дальнейшим действиям. Сегодня ученый собрал всю правящую элиту новосозданного государства в одном месте. Зен хотел принять коллективное решение по данному вопросу, и для этого нужно было провести голосование. Господа, вам наверняка уже доложили о сложившейся ситуации. Рудия решила первым напасть на нас, и теперь у Вавилона остается лишь два варианта. Либо мы защищаемся, либо сдаемся. Второй вариант даже не рассматривался, и был сказан лишь для галочки. Все прекрасно понимали, что ученый никогда бы не сдался, особенно перед столь слабым противником. Действие Рудии переходит все границы дозволенного. Наша страна простила им покушение на жизнь правителя, однако они не увидели нашу доброту. Теперь пришло время доказать, что любой наш враг получит достойный отпор. Окрасим земли Вавилона кровью врагов. Первым слово взял представитель старой аристократии. Данная фракция всячески пыталась добиться расположения Зина, так что они были готовы согласиться на любое предложение ученого. Окрасить земли мы, конечно же, можем, только вот у меня возникает один вопрос, а нужно ли нам это? По предварительным данным, численность вражеской армии варьируется от 500 до 600 тысяч человек. Это довольно большое количество человеческих жизней. Вы хотите убить их всех. Как и всегда, соперником старой аристократии оказался представитель фракции купцов. В отличие от своих коллег, торговцы во всем искали какую-то прибыль, а большое количество рабочей силы являлось лакомым кусочком для них. Глава 291. Золотая середина. Глава 291. Дебаты разгорелись нешуточные. Ни одна из сторон не хотела сдаваться. Аристократы хотели полного уничтожения врага, а купцы пытались получить дешевую рабочую силу. Весь кабинет министров с интересом наблюдал за данным спором. У каждого представителя было свое видение конфликта, и именно они должны сказать последнее слово перед решением Зина. Лучше всего будет вести оборонительную войну. Мы и так обладаем географическим преимуществом, так что у врага не будет никакого шанса на прорыв. Генерал Гарн, как всегда, рассуждал с точки зрения военного. Заняв высоты, армия Вавилона могла спокойно обстреливать бедного врага. Противник даже не сможет понять, как большая часть их войск будет уничтожена. Как говорится, в войне все средства хороши. Победитель король, а проигравший вор. Это хорошая идея. Сначала мы уничтожим имперскую армию, а после этого приступим к контрнаступлению. Когда главное войско потерпит поражение, враг автоматически потеряет боевой дух, и наши солдаты без особых усилий возьмут близлежащие территории под контроль. Несколько военных офицеров сразу же поддержали идею генерала Гарна. Их не особо интересовали политические игры, ведь они подчинялись лично Зину и больше никому. Если войну избежать невозможно, то нам следует избавиться от проблемы основательно. Мы не можем показать слабость, иначе враг может вернуться с еще большими силами. По моему скромному мнению, наша армия должна уничтожить войско Руди, чтобы продемонстрировать всему остальному миру нашу мощь. В этот раз, даже молчаливая Китрин решила встать на сторону военных. По ее мнению, лучше сразу решить проблему с корнями, чем оставить врагу лазейки для мести. Полное уничтожение такой большой армии принесет огромное количество бед в будущем. Я считаю, что нужно взять как можно больше военнопленных и показать им Вавилон. Уверен, после этого они с радостью встанут на нашу сторону и будут помогать нам в улучшении жизни всех жителей империи. Министр экономики яростно поддерживал позицию фракции купцов. Он считал, что убийство 600 тысяч человек является большим грехом, и с этим было сложно не согласиться. Каким образом вы будете контролировать стольких заключенных? Даже если мы захватим половину всей армии, это уже 300 тысяч человек. Их нужно кормить, где-то расположить, а дети – это лишь самые минимальные нужды. Вавилон, конечно, большой, но приток столь большого населения мужского пола может плохо сказаться на демографии. У нас банально не хватит девушек для них. 3 года назад эти же люди даже думать не могли о столь сложных вещах. Однако после получения образования и опыта они превратились в профессионалов своего дела. Зен вполне мог доверить правление в их руки, и Вавилон не перестал бы развиваться. Это не могло не радовать ученого.